Испарения объясняются тем, что вода, ударяясь о базальтовые пороги, разбивается на мельчайшие частицы. Они поднимаются из глубины в виде исполинских султанов и слегка покачиваются на ветру, никогда, однако, не теряя ни своей круглой формы, ни своей силы сцепления. Они видны за 10 километров при низкой воде и с расстояния вдвое большего в сезон дождей, когда вода поднимается. У основания они имеют светло-перламутровый цвет и темнеют кверху. Эти две особенности лишь усиливают их сходство с дымом. Перед путешественником, который отважится спуститься в лодке хотя бы на 3 или 4 километра вниз по течению, откроется великолепная и волнующая картина. Он тихо поплывет среди множества островов и островков разных размеров. Это бесчисленные цветники, украшенные самыми восхитительными представителями тропической флоры. Они покрывают всю поверхность Замбези, во все 1500 метров ее ширины. Исполинские баобабы, каждая ветка которых представляет отдельное дерево, темные моцури, усыпанные ярко-красными плодами, стройные пальмы с пучком листьев на вершине, сребролистые моногоны, хрупкие мимозы. Все переплелось. На этой фантастически плодородной почве все тянется к солнцу, все напоено благотворной росой. Смелый лодочник, на которого не действует оглушительный шум водопада, медленно проберется между подводными камнями и водоворотами, которые не очень опасны, когда вода невысока. Несколько ударов веслами, и он достигнет острова, прилепившегося к порогам и по ту сторону которого лежит бездна. Если он сумеет подавить свое волнение, если у него не закружится голова, если он дойдет до самого края бездны и взглянет вправо, то увидит, как Замбези внезапно всей своей массой проваливается в базальтовую трещину, имеющую всего 60 метров в ширину. Так бильярдный шар проваливается в лузу. Вся эта огромная водная масса беснуется и рычит в тесные клетки. Она разбивается о ее скалистые стены и, наконец, найдя себе узкий проход, всего в каких-нибудь 40 метров, гремя и грохоча, вырывается на волю. Глаз не может уследить за всеми ее капризными изгибами. Он различает только облако, только клочья взбитой белой пены. От облака поднимается струя пара вышиной в 800 метров, и две лучезарные сверкающие радуги играют на этой алмазной пыли, отбрасывая свое сияние на деревья, воду и скалы. Распыленная вода поднимается высоким столбом и снова падает дождем мельчайших брызг на кусты, на дикие финики, на ползучие растения, на листву и оживляет их густой темно-зеленый цвет. Она постоянно обмывает ветви и корни деревьев, струится по ним и снова падает в раскрытую бездну. До дна не достигает, ибо движение воздуха, вызываемое водопадом, создает новое течение, которое снова ее поднимает. Этот центральный остров, который доктор Ливингстон назвал Садовым островом, расположен на верхней губе водопада и делит его на две части. Когда путешественник взглянет влево, он сможет более легко заметить движение пенящейся массы. Она стремится к холмам, стоящим по обе стороны бурлящего водного потока. Наблюдатель может измерить взглядом высоту скалы, с которой она падает. Обе стенки ущелья обрывисты и прямо перпендикулярны. В результате многовекового действия воды внутренняя стенка иззубрена, как пила, в то время как другая совершенно гладкая. Сделав еще несколько шагов, можно увидеть темные скалы, размытые водой в периоды приливов и отмеченный светлой линией в 3 метрах выше уровня. Здесь имеется естественное углубление, в котором наблюдатель может расположиться, как на балконе, если только он не боится промокнуть под мельчайшим дождем. Впрочем, солнце такое, что он быстро обсохнет. Чудесное зрелище вполне вознаградит его за перенесенные трудности и за опасности, которым он подвергался. Он увидит, как гигантский поток покидает свое русло, как он внезапно низвергается в бездну, как, разбившись о камни, он превращается в белую пыль и образует пену, сверкающую на солнце ослепительным фейерверком.